гадать теперь напрасно, кто когда-то жил и прозевал. Мы пройдем судьбы касаясь, в переулках растворяясь, и решив, что все ты потерял. И когда тебя заносит, лучше пусть никто не спросит, что хотел увидеть в полутьме. Не разглядел ты птицы счастья, но увидел рок ненастья, ты так слеп им вечной суете. Мы уходим в день забвенья, и теперь так вдохновенно будем жить, чтоб снова не увять. Мы закроем мир ненастий, мы познаем в жизни страсти, и прошлого не станем вспоминать. И когда тебя заносит, лучше пусть никто не спросит, что хотел увидеть в полутьме. Не разглядел ты птицы счастья, но увидел рок ненастья, и так слеп и в вечной суете. Теперь напрасно, кто когда-то жил или прозевал. Мы пройдем судьбы касаясь, в переулках растворяясь, ты решил, что все ты потерял. И когда тебя заносит, лучше пусть никто не спросит, что хотел увидеть в полутьме. Не разглядел ты птицы счастья, но увидел рок ненастья, ты так слеп и в вечной суете.